Глава 13. «А вы не знали? В большинстве своем описание предметов стандартное», — с умным видом сказал старик и взял меч в руку, внимательно на него посмотрел и продолжил. «Но некоторым людям система дает особое описание. Оно может быть издевательским, подробным, а порой даже ложным». «Я, видимо, из тех, у кого издевательское описание. Я всегда знал, что система меня ненавидит». «Что вы, это далеко не так. Тех, кто видит измененное описание, называют любимчиками системы». «Любимчики. Ага, конечно». «Ладно, вернемся к нашим баранам. Сколько хотите за этот меч и за 4 тех второго уровня?» — сказал мужчина, указывая пальцем на деревянное ведро, в котором стояло несколько бит и мечей. «О, так для вас система разделяет предметы по уровням? А говорили, что система вас не любит», — сказал Эммануэль, одарив гостя серьезным взглядом. «Это, между прочим, очень полезная информация, и она вам пригодится много-много раз. Цена за черный меч 400 монет, а за мечи, как вы говорите, второго уровня, по 50 монет». «Ха, честно говоря, меч, который я купил в Лувре, в монетах стоил 100, усмехнувшись, сказал Сергей, указав на меч, висящий в ножнах за спиной. «Это же Лувр», – пожав плечами, ответил старик. «Их руководство доит свое население, словно сумасшедшие. Вы с Лувром торгуете?» «Самую малость. С ними опасно вести крупные сделки». «Верно подмечено». «Хм, лук второго уровня? Не знал, что система предоставляет дистанционное оружие», — спросил Сергей, взяв в руки деревянный лук. «Такие делали в средние века». «Предоставляет, но крайне редко. Потому и цены выше. Этот лук стоит 300 монет». «А где брать стрелы?» «Просто прочтите описание». «Почти самодельный лук. Уровень 2. Идеально подходит для тех, кто боится встретиться с зомби лицом к лицу. Однако вам, трусишкам, стоит иметь в виду, что стрельба из лука – это целая наука. Потратив единицу манны, вы можете создать одну стрелу. Скорость создания зависит от силы вашей магии. Внимание всем озорным ребятам, которые считают, что могут взять обычные стрелы и убивать ими зомби. Не выйдет. Засчитываются лишь те зомби, что были убиты стрелами, созданными из манны». «Понятно. Даже если человек прирожденный лучник, то он в день сможет убивать не более 10 зомби», — прочитав описание, подытожил мужчина. «Да, если человек более-менее умеет стрелять, то 3-4, сами понимаете, попасть в голову движущемуся зомби нелегко, особенно с расстояния. Но в отличие от пуль, стрелы делаются из манны», — пояснил Эммануэль. «Ну, можно ведь, чтобы другие люди создавали стрелы, а стреляли профи. Вон у вас целый склад стрел», — ответил мужчина, указав рукой на десятки ведер со стрелами. «Да, но такое могут лишь те, у которых нет полезных навыков, а те, у кого они есть, берегут свою манну как зеницу ока». «А огнестрельное оружие у вас есть?» «Есть, но оно все в деле». «Жалко. А вакцин у вас также нету?» «Сожалею, но они очень быстро расходуются. Самим едва хватает». Сергей посмотрел на свой браслет и вздохнул. Правда, у него имелось еще несколько в запасе, но все равно этого было мало. Браслет вакцины. Уровень 1. Браслет содержит шприцы с вакциной уровня 1. И если вас укусит зомби, то браслет автоматически вколет вам вакцину. Одна вакцина защищает от одного укуса. Не защищает от зомби с уровнем инфекции выше 1. Осталось доз. 1 из 4. «О, защитное снаряжение 2 уровня? Хм, а это что за перчатки?» «Перчатки мага. Уровень 1. Увеличивает мощь магических навыков на 2 пункта. «Увеличивает силу магических навыков? Не очень редкая вещь. А вот обладатели магических навыков довольно редки. Продаем за 50 монет. «Сколько за набор брони 2 уровня?» «Броня попадается гораздо реже оружия, и ее могут носить простые люди, потому она значительно дороже. 200 монет за каждый элемент». «И правда дорого. А комплекты первого уровня у вас есть?» «Нету. Они все используются обычными людьми, что не могут сражаться, но приносят большую пользу». «Понятно. А есть женские комплекты?» «Хе, что вы, они подгоняются под носителя». «Ладно, тогда мне один меч третьего уровня, 4 меча второго уровня, лук и 2 комплекта второго уровня. А к комплектам не идет какой-нибудь шлем?» «Нет, головные уборы и защита головы появляются лишь на 3-м уровне. Ну и, возможно, на 4-м, если такой существует». «С вас 2500 монет. Вы можете расплатиться товаром завтра». «Хорошо, тогда и снаряжение завтра заберу». «Договорились». Сергей пожал руку Эммануэлю, а после гостя проводили к канализации. Вернувшись в убежище, он увидел, как народ дружно копает картошку. И старики, и молодежь, и прекрасные дамы. Решив им не мозолить глаза, босс вернулся в реальный мир и направился к лагерю, что в офисном здании. Преодолев большую часть пути по канализации, Сергей выбрался наружу и буквально через пару шагов чуть не попался 2 мутантам, а после едва не был окружен большой толпой простых мертвяков. «Каким бы сильным ты ни был, если на тебя накинется несколько десятков зомби, то просто повалят толпу и сожрут». С трудом пробившись и убив еще парочку мертвяков во время отступления, Сергей получил 7 монет и 8 опыта. Дальнейший путь оказался легкой прогулкой, и вскоре торговец вышел к лагерю. С момента последнего посещения этого лагеря территория вокруг него была очищена и укреплена. Появилось больше баррикад из машин, автобусов и строительного мусора, а, судя по масштабным строительным работам, останавливаться на достигнутом местные были не намерены. «Говорят на французском». «Стой, кто идет?» – крикнул часовой. «Пропусти, этот торговец картошкой», – сказал другой боец. «Тот самый? Ага». «Сэр, пройдите со мной, старейшина хочет вас видеть». Прибежал мужчина в камуфляжной форме и вежливо попросил Сергея пройти за ним. Вскоре они вошли в офисное здание и поднялись к охраняемой комнате на 5-м этаже. Внутри находились большой диван, стол в центре комнаты с картой города и несколько кресел. У окна стоял небольшой столик, но там вместо цветов имелись пистолет и почти пустая бутылка коньяка. На диване сидел мужчина в возрасте, облаченный в камуфляжную форму, но ботинки были из системы. «Добрый день. Рад, что все-таки пожаловал к нам. Я уж думал, с тобой приключилась беда», — сказал сурово одноглазый мужчина, с которым Сергей в прошлый раз договаривался о сделке. Он встал с дивана, чтобы пожать гостю руку. «Мы проверили твой картофель и остались очень довольны. Вот твои 200 монет, и мы бы хотели купить больше картофеля, гораздо больше». «Я могу предоставить вам тонну, если...» «Тонну? Ты вправду сможешь это организовать?» Мужчина перебил Сергея. Он был крайне возбужден услышанным. «Да, но у меня 2 условия. Первое. За мной не должно быть слежки. Второе. Я выберу подходящее место, куда можно перенести товар без лишних глаз, и вы сами заберете его оттуда. Я и мои друзья не хотим, чтобы наш метод транспортировки стал известен. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Предельно ясно. У всех свои козыри, засветив которые, можно лишиться всего», — искренне ответил мужчина. «Хорошо. Тогда договорились». «Договорились. Меня зовут Юбер. Раньше я работал на частную военную компанию. Здесь, в лагере, много моих сослуживцев, потому все меня называют старейшиной. Зови меня, как тебе больше нравится». «Хорошо. Меня зовут Сергей. Приятно познакомиться, старейшина Юбер». Неловко ответил мужчина. Он привык обращаться к старшим в уважительной форме. Но Юбер же, наоборот, был со всеми на «ты». «Ха-ха-ха, мне тоже. Может, отметим это?» — сказал Юбер и указал рукой на бутылку коллекционного коньяка. «К сожалению, я на таблетках. Мне нельзя», — грустно вздохнув, ответил Сергей. «Очень жаль», — расстроенно сказал старый вояка. Он, похоже, очень хотел с кем-нибудь выпить. Как-нибудь в другой раз. Договорились. Сергей покинул лагерь и начал шататься по округе в поисках подходящего укромного местечка. Такого он не нашел, но убил еще 4 зомби и наконец-то получил 5 уровень. Поздравляем! Вы накопили достаточно опыта и переходите на 5 уровень. В награду вы получаете 2 очка характеристик и 1 очко навыка. Очко навыка? Теперь я смогу улучшить убежище? Потратить очко на убежище. Навык убежища является уникальным навыком, и он не может быть улучшен. Ну и нафиг мне ваше очко навыка, если я не могу улучшить навык? Приобрети другие навыки, которые ты сможешь улучшить. Это из серии «Если нет хлеба, ешьте пирожные». Где я тебе высру другие навыки-то? Убивай зомби, получай награды. Вы посмотрите-ка, кто разговорился сегодня. По словам людей, раньше навыки и добро с зомби сыпались пачками, а сейчас даже монеты еле получаешь. Выругавшись, Сергей вложил очки в силу, ведь чем выше сила, тем проще отрубать головы. Побродив еще немного, он все-таки нашел укромное место. Вернувшись в убежище, он увидел всех своих негров-рабочих, что уже выкопали урожай и теперь усердно сажали новую партию. В 5 метрах от них уютно расположилась огромная гора свежей картошки. Отдав команду системе, Сергей отправил гору в погреб. Теперь у него было 5,5 тонн картофеля. «Босс вернулся!» Увидев, как исчезает урожай, народ взбодрился. «Не халтурить. Когда все закончите, займемся вашими домами, так что постарайтесь». «Да, босс». После получения столь хорошей мотивации, народ моментально ускорился, и уже через час все было закончено. Правда, сил было потрачено намного больше, потому все были уставшими и потными, однако в полном составе собрались вокруг босса в предвкушении. «Так, вот лист бумаги, вот тут пруд, тут склад, здесь стенд с ноутбуком и солнечной батареей». Сергей рисовал карандашом на листе бумаги, составляя карту. «Босс, а в магазине нету программы для проектирования жилых районов или им подобное?» – вмешалась Аннет. Наступило гробовое молчание. «Сейчас гляну». «Да, есть. Стоит 1500 монет, но мы можем себе это позволить. Все, купил, сейчас установится». «Черт, послушай бабу и сделай наоборот». «Что такое, босс?» «Последний раз, когда я устанавливал программу, это заняло целый день». «О, нет, отменяйте срочно». «Система начинает обновление. Приносим извинения, но в это время вы не сможете пользоваться приложениями. Текущий прогресс обновления 0%. «Озна», – пробормотал босс обреченным голосом, а ноутбук начал шуметь так, будто сейчас взорвется. «Говорят на французском». «Аннет, все ты со своими советами!» – завозмущалась Сильви. Она мечтала о сне в удобной кроватке. «Простите, я не знала». «Ладно, давайте пока все обсудим на бумаге, а завтра, когда система обновится, будем обживать свои новые домики». «Хорошо, босс», — ответила грустная Сильвия. Народ ушел в расстроенных чувствах, а остаток дня прошел в довольно депрессивной атмосфере. Да и работы особо не было. С автоуборкой всей добычи на склад неграм оставалось лишь копать картошку раз в 3 дня, и в остальное время им было попросту нечем заняться. «Завтра будет 2 крупные сделки на 1,3 тонны», — подойдя к депрессивной толпе у костра, сказал Сергей. «Это 20 000 монет. Я думаю, можно потратиться побольше. К примеру, сделать общественный туалет и общественные ванные». «Босс, ты самый лучший!» Арианна неожиданно накинулась на босса и расцеловала того в обе щеки. Хватка у нее была довольно сильной. Остальные девчата также были счастливы. «Для этого нам нужна электрическая бойлерная и источник энергии. Угля у нас нету, потому доступна только солнечная энергия. Нужно добавить эти объекты в план по обустройству». «Хорошо, босс, мы всю ночь не будем спать, но закончим план. Правда, девчата?» Взбодрилась Энн и взбудоражила девчат. «Зачем? Программа еще не скоро обновится. Судя по скорости, это произойдет не раньше полудня. Поработаем перед сном и утром». Спокойным голосом возразила Наташа. Она все же была самой взрослой из девчат и самой мудрой. «А я помогу боссу выбрать правильное оборудование в магазине. Я в этом неплохо разбираюсь», — добавил Луи, что тоже мечтал о горячей ванне. «Хорошо», — кивнул Сергей и разместился в своем гамаке, решив почитать книгу. Вечер выдался шумным. Девчата так увлеклись, что до полуночи занимались планировкой, из-за чего мужская половина лагеря не могла уснуть. Утро началось великолепно. Каким-то волшебным образом Алис великолепно справилась с пробуждением Сергея. Текущий прогресс обновления 84%. И правда, обновление только днем завершится. Сергей взглянул на ноутбук и пошел чистить зубы, умываться, а после завтракать. В 10 утра мужчина перенес тонну картофеля в квартиру недалеко от лагеря в офисном здании и пошел завершать сделку. «Сергей, мой друг, ты довольно рано!» Еще на подходах к лагерю Сергей встретил Юбер с весьма радостным выражением лица. «Вот». «Что это? Адрес и ключи?» «Там тонна картофеля». «И правда, за день сумел доставить. Ты настоящее благословение для нашего лагеря. Сможешь через 3 дня принести столько же или даже больше своего картофеля?» «Через 3? Думаю, смогу доставить 3 тонны». 3? Замечательно!» Юбер вспотел от волнения и счастья. Лицо было красным, как помидор. Видимо, давление поднялось. «А зачем тебе столько? У тебя же совсем немного людей». «Не буду кривить душой. С помощью твоего картофеля я планирую набрать людей из малых групп». «Понятно. Думаю, у тебя им будет лучше, чем в Лувре». «Даже не упоминай это адское место. Там люди содержатся хуже скотина». «Видел, знаю». «Вот 5000 монет, но еще я хотел спросить, что ты еще берешь как плату за картофель и какие еще культуры ты можешь производить?» «Да почти что угодно. Картофель легче хранить и транспортировать, потому и мы торгуем». Это был чистый блеф. У Сергея были семена капусты, но и только. К тому же он даже не интересовался, есть ли в магазине семена других культур. «А зерно, то есть пшеница?» — с надеждой во взгляде спросил старый вояка. «Я смогу сказать лишь после следующей сделки. А зачем вам?» «Ну как? Из нее варится пиво. Алкоголь стал довольно редким товаром, а в нем слишком много потребностей», — честно ответил Юбер. «В условиях зомби-апокалипсиса у бойцов накапливается очень много стресса, а выпустить его получается лишь с помощью секса и алкоголя. Но поскольку алкоголя становится все меньше, то приходится отдуваться женщинам». «Понятно. Постараюсь что-нибудь придумать». «Буду крайне признателен». Покинув лагерь, торговец направился к канализации, попутно убив 3 одиночных зомби и вновь чуть не попался в лапы мутанта. «Пиво, да? Хорошая идея. Интересно, есть ли в Лувре или базилике специалисты?» – пробормотал мужчина, пробираясь через канализацию. «Что, ты со мной согласна?» – спросил мужчина, посмотрев на огромную крысу, что заинтересованно глядела на него. Но ответа, разумеется, не последовало. Добравшись до тайного места, мужчина перенес 3 тонны картофеля и направился к базилике. Выбравшись из канализации, он встретил охрану, и те доложили по рации о прибытии торговца. Вскоре пришел Эммануэль. «Вы уже здесь, это очень хорошо. Картофель уже доставлен?» «Да, он в том же месте. Можете посылать людей». «Замечательно!» – широко улыбаясь, сказал старик. «У меня такой вопрос. Какие еще культуры вам нужны?» «Вы можете выращивать что-то, кроме картофеля?» «Черт, как же я не подумал об этом!» «Да, кукуруза!» «Если возможно, мы бы покупали только кукурузу. Хотя, нет, 50/50. Нет, лучше 20 картофеля к 80 кукурузы». «Вам так нравится кукуруза?» «Ха, нет, что вы, у нас есть оборудование, и человек способный производить биэтанол». «Воу, вы так сходу разгласили такие ценные данные». «Хе, у нас с вами долгосрочные торговые отношения. Кто знает, вдруг вы заинтересуетесь нашим товаром и будете его продавать другим». «Я об этом и не подумал. Это довольно хорошее предложение. Биэтанол – это ведь топливо, да?» «Именно. Не самое лучшее, конечно, но это лучше, чем ничего. Не дровами же машины заправлять». «Думаю, я смогу обеспечить вас кукурузой, но я не уверен, когда смогу достать ее. Как она появится у меня, я сообщу. Когда вам нужна будет следующая партия картофеля?» «Сложно сказать. Того, что вы продали, нам пока хватит. Нужно время для организации хранения того, что уже есть. Возможно, придется расширяться». «Хорошо. Тогда, как появится кукуруза, я сообщу вам. А теперь позвольте мне получить снаряжение». «Да, да, пройдемте». Сергей принарядился в черный кожаный комплект брони от системы. Он включал в себя ботинки, перчатки, штаны и куртку. Ботинки давали 4 силы, перчатки 4 ловкости, штаны 4 живучести, а куртка 4 выносливости. Уровень 5. Опыт 3 из 80. Сила 20. Ловкость 18. Выносливость 17. Живучесть 17. Магия 10. Очки выносливости ОВ 10 из 17. Очки магии ОМ 10 из 10. Посмотрев на свои характеристики, мужчина расплылся в широкой улыбке. «Вот также ваши монеты. Снаряжение, купленное вами, обошлось в 2500, а тут 12500 монет», — сказал Эммануэль и передал крупный мешок монет. «Тяжелый. А представьте, каково мне, пожилому человеку». «Простите, я не подумал об этом». «Ладно вам, не хотите отпраздновать сделку?» — улыбаясь, сказал старик. «Я на таблетках, мне нельзя», — расстроенно сказал Сергей. «Он очень и очень сильно хотел выпить. Кстати, вы нашли то лекарство, что я спрашивал?» «Точно, я совсем забыл. Да, мы его нашли. Секундочку». Эммануэль куда-то ушел и вскоре вернулся. «К сожалению, у нас всего 3 флакона». «Сколько с меня?» «Считайте это моим подарком», — ответил старик. «Весьма признателен. Если вам что-нибудь понадобится, то я смогу попробовать вам помочь», — забрав лекарство, сказал благодарный торговец. «В таком случае, если нам будет что-то нужно, кроме кукурузы, я обязательно попрошу вас помочь». «Договорились». Пожав руку Эммануэля, Сергей упаковал полученное снаряжение и покинул базилику.